Кеша с готовностью протянул требуемое. Послышался резкий звук «клац», и вверх взметнулись два конца. «Ура!» — завопили все. Иван Александрович перекусил дальше. «Клац! Клац! Клац!» Дорожка из раскрытых клеточек ширилась. Потом послышалась резкая хрясь. Это сломались щипцы. «Не беда!» — вновь оптимистично заявил банкир. «Всего ничего осталось. Середину-то освободили? Давай-ка, Аркадий, берись с левой стороны, а я с правой. Потянем одновременно и разогнем». Сказано, сделано. Иван Александрович с Кешей приняли исходную позу, уперлись ногами, и раздался жуткий звук. Это банкир в азарте, крикнув «Йо-хо-хо!», дернул изо всей силы ловушку в свою сторону. Мой двухметровый сын, словно пушинка, перелетел через обеденный стол. Сыромятников, не ожидавший подобного эффекта, не устоял и упрокинулся на спину. Аркашка свалился прямо на него, подмял под себя верещащего Хуча. Мы кинулись поднимать бедняк. Когда Кеша встал, все увидели, что Хуч наконец-то оказался на свободе. Иван Александрович просто отодрал боковую стенку клетки. «Ну и сила же у вас в руках!» — пробормотал Тузик и осторожно коснулся своими тонкими пальцами бицепса Сыромятникова. Банкир, продолжавший сидеть на полу, напряг мускул и ответил, показывая на огромный, вздувшийся под тонкой шелковой курточкой шар — 63 сантиметра в диаметре. Мне предлагали в шоу «Силач мира» выступать. Это что? Я могу рубль пальцами сломать. «Ой!» — обрадовалась Манюня и, порывшись в карманах, достала блестящую монетку. «Вот, пожалуйста!» Сосед зажал ее между указательным и большим пальцем правой руки, легко свел их вместе и продемонстрировал два куска, все, что осталось от рубля. «Скажите, пожалуйста», — бормотал Тузик, ощупывая Сыромятникова, — «какой мужчина! Ой, а у вас одеколон Кензо, его последний аромат, в голубом флаконе, кстати, дизайн омерзительный, а букет ничего, хотя и не оригинальный. Нет, вы определенно приносите счастье, мой нос ожил». И Тузик опять прикоснулся к Сыромятникову. «Прекрати!» — взвизгнул Севка. «Отвяжись от мужика!» «Ну что ты, дорогой!» — протянул Тузик и бросил на Ивана Александровича затуманенный взгляд. «А вы здесь где-то живете?» «В соседнем доме», — ответил ничего не понимающий банкир, — «в двух шагах». «К вам в гости можно заглянуть?» «Милости прошу, после 10 вечера в любое время». «О, — протянул Тузик, — я очень, очень люблю ходить к приятелям вечером. Это так романтично. А ну, двигай отсюда!» — озверел окончательно Севка и поволок слабо сопротивляющегося носа наверх в спальню. «Хо-хо, какие странные молодые люди!» — удивился так, ничего и не понявший Сыромятников. «И чего он меня все время трогал?» Кеша спокойно ответил: «Привычка такая». «Тузик!» — начала была Маня, но, почувствовав пинок, повернулась к зайке. «А что ты дерешься? Просто я хотел сказать Ивану Санчу, что Тузик...» Но тут послышались булькающие звуки. Это бедный Хучик, проглотивший слишком много курятины перемешку со сладким белковым кремом, опустошал набитый желудок прямо на ковер. Милый семейный вечер завершился на нужной ноте. Глава 24. Утром я проснулась около 10 и пошла пить кофе. Столовая была прибрана, ковер вычищен, и стояла потрясающая тишина. Кеша и Зайка уехали на работу, Маня в школу, Нос с Севкой то ли спали еще до сих пор, то ли куда-то подевались. решив насладиться одиночеством по полной программе, я ткнула пальцем в пульт и уставилась в экран телевизора.